Он не мог и не хотел рассказывать это Торквиллу. Не мог и не хотел рассказывать ему то, что сказал чародеям в Рисберге. И на что они отреагировали пренебрежением, надлежащим для банальностей. «Все-таки вы этим занимаетесь. Все-таки балуетесь этой, как вы ее называете, Гаэтией. Вызываете тех существ, вытаскиваете их из своих измерений, из-за замкнутых дверей. С той же неизменной песней. Мы будем их контролировать, подчиним их, заставим слушаться, впряжем в работу. С тем же неизменным оправданием. Мы узнаем их тайны, мы заставим их раскрыть секреты и таинства, и благодаря этому многократно возрастет мощь нашей магии. Мы будем лечить и исцелять, ликвидируем болезни и стихийные бедствия. Мы сделаем мир лучше, а человека счастливее. И непременно окажется, что это ложь, что вы заботитесь исключительно о собственной силе и власти». Цара, это было заметно, рвался возразить, но Пинетти остановил его. «Что касается тех существ за закрытыми дверями, — продолжал Геральт, — тех, кого для удобства мы называем демонами, несомненно, вы знаете о них тоже, что и мы, ведьмаки. То, что мы выяснили давно, и это написано в ведьмачьих протоколах и хрониках. Демоны никогда, ни за что, не выдадут вам никаких секретов или тайн. Они никогда не дадут запрячь себя в работу. Они позволяют себя вызвать и привести в наш мир только для одной цели. Они хотят убивать. Потому что им это нравится. И вы это знаете. Но даете им такую возможность». «От теории, — сказал Пинетти после очень долгого молчания, — перейдем все же к практике. Я думаю, что в протоколах и хрониках ведьмаков об этом тоже немного написано. И мы ожидаем от тебя, ведьмак, не разговоров о моральных принципах, а, собственно, практических решений». «Рад был познакомиться». Франц Торквилл протянул Геральту руку. «Пора на работу, на патрулирование. Сторожить, людей защищать. Для этого мы здесь. Для этого». Уже сидя в седле, констебль наклонился. «Бьюсь об заклад», — тихо сказал он. «То, что я тебе сейчас скажу, ты сам отлично знаешь. Но я все равно это скажу. Будь осторожен, ведьмак. Держи ухо востро. Ты не хочешь об этом говорить, но я и сам знаю то, что знаю. Чародеи, как пить дать, наняли тебя, чтобы ты исправил то, что они напортачили, вычистить мерзость, которую они развели. Но если что-то пойдет не так, они будут искать козла отпущения. И ты для этого очень хорошо подходишь». Небо над лесом стало темнеть. Резкий ветер зашумел в кронах деревьев. Прокатился далекий гром. «Если не гроза, то ливень», — сказал Франц Торквилл при их следующей встрече. «Через день грозы и дожди. А в итоге все следы смыты. Как их искать? Удобно, правда? Как по заказу. Так и несет от этого магии. Из Рисберга. Говорят, что чародеи умеют погоду стряпать. Магический ветер вызвать, а натуральный заклять, чтоб дуло куда им надо. Пригонять облака, вызывать дождь или град, и даже грозу устроить на заказ. Когда им это на руку. Чтобы, например, следы смыть. Что скажешь, Геральт?» «Чародеи многое могут, это точно», — ответил Геральт. «Погодой управлять всегда умели, еще со времен первой высадки, которая, как считают только благодаря заклинаниям Яна Беккера, не закончилась катастрофой. Но обвинять магов во всех бедствиях и катастрофах, пожалуй, не стоит. Ты говоришь все-таки о природных явлениях, Франц. Просто сейчас сезон такой. Сезон гроз». Ведьмак погонял кобылу. Солнце уже клонилось на запад, а до сумерек он запланировал посетить еще несколько поселений. Ближайшим была колония углежогов, расположенная на поляне под названием Роговизна. Когда он там был в первый раз, его сопровождал Пинетти. Место, где произошла резня, к удивлению ведьмака, вместо того, чтобы оказаться унылым и безлюдным, на самом деле было весьма оживленным. Здесь кипела работа. Углежоги, сами они называли себя жигарями, работали на строительстве новой угольной кучи, сооружение для получения древесного угля. Угольная куча имела форму купола, сложенного из дров. Это не просто бесформенная груда, а купол, выложенный тщательно и аккуратно. Когда Геральт и Пинетти прибыли на поляну, они увидели, как угольщики обкладывают эту кучу мхом и тщательно присыпают землей. Вторая угольная куча, построенная раньше, уже работала, то есть интенсивно дымила. Всю поляну застилал разъедающий глаза дым. Едкий смолистый запах впивался в ноздри. «Как давно?» — ведьмак закашлялся. «Как давно ты сказал это было?» «Ровно месяц назад». «А люди здесь работают, как ни в чем не бывало». «На древесный уголь», — пояснил Пинетти, — «огромный спрос. Только уголь позволяет при сжигании получить температуру, достаточную для плавления металла. Плавильные печи в Дарьяне и Горсвелине не могли бы функционировать без угля, а металлургия – важнейшая и наиболее быстро развивающаяся отрасль промышленности. Благодаря такому спросу углежок – прибыльная профессия, а экономика, ведьмак, как и природа, не терпит пустоты. Убитых жигарей похоронили там. Вон, видишь курган? Песок еще свежий и желтый. А на их место пришли новые. Угольные кучи курятся, жизнь продолжается». Они спешились. Жигари не обращали на них внимания, были слишком заняты. Если кто-то ими и заинтересовался, то только женщины да несколько ребятишек, которые носились между шалашами. «А как же?» Пинетти угадал вопрос, который ведьмак не задал. Среди погребенных под курганом тоже были дети. Трое. Три женщины. 9 мужчин и подростков. Иди за мной. Они прошли между поленницами просушиваемых дров. «Несколько мужчин, — сказал чародей, — были убиты на месте, им разбили головы. Остальных обезвредили и обездвижили, чем-то острым разрезали сухожилия на ногах. Многим, в том числе всем детям, вдобавок переломали руки. Обездвиженных потом убивали. Разорванные горло, вспоротые животы, вскрытые грудные клетки. Сдирали кожу со спин, снимали скальпы. Одна из женщин... Хватит». Ведьмак смотрел на черные пятна крови, которые до сих пор были видны на березовых пнях. «Хватит, Пинетти. Ты должен знать, с кем, с чем имеешь дело». «Уже знаю». Еще одна последняя деталь. Не досчитались тел. У всех убитых были отрезаны головы. Их сложили в пирамиду, здесь, в этом самом месте. Голов было 15, а тел 13. 2 тела исчезли. «Почти таким же образом, — продолжил чародей после короткой паузы, — расправились с жителями в 2 других селениях, Тисах и Каблонках. В Тисах погибли 9 человек, в Каблонках 12. Я возьму тебя туда завтра. Сегодня мы заедем еще в новую смолярню, это недалеко. Посмотришь на производство древесной смолы и дегтя. Если тебе понадобится что-нибудь смазать дегтем, будешь знать, откуда он взялся». «У меня вопрос». «Да». «Нужно было обязательно прибегать к шантажу. Не верили, что я по своей воле приеду в Рисберг?» «Мнения разделились». «Засадить меня в тюрьму в Кероке, потом отпустить, но продолжать угрожать судом. Чья это была идея? Кто до этого додумался? Карал, правда?» Пинетти посмотрел на него. Долго смотрел. «Правда», — признался он наконец. «Это была ее идея. И ее план. Посадить тебя, потом освободить, угрожать. И в конце сделать так, чтобы преследование было прекращено. Она сделала это сразу же после твоего отъезда. Ты уже чист, как слеза. Еще вопросы есть? Нет? Тогда поехали в новую смолярню. Полюбуешься на деготь. Потом откроем телепорт и вернемся в Рисберг. Вечером я бы еще хотел выбраться на свою речку с удочкой. Поденки роятся, форель жирует. Рыбачил когда-нибудь, ведьмак? Тебе нравится рыбалка?» «Рыбачу, когда рыбке захочется. Всегда вожу с собой шнур». Пинетти долго молчал. «Шнур», — наконец произнес он странным тоном. «Леска, утяжеленная кусочками свинца, с множеством крючков, на которых насаживают червей». «Да? А что?» «Ничего. Просто так спросил». Ведьмак ехал в Сосницу, еще один поселок углежогов, когда лес вдруг затих. Умолкли сойки, сорочий стрекот как ножом отрезало. Внезапно прекратил стучать дятел. Лес застыл в ужасе. Геральт пустил кобылу в галоп.